Приемлете? — спросила сестра. — Нет. Скоро приедем. — Чё изволить? — извозчик повернулся. — Погоняй. За железной тесьмой ограды масляно блеснула вода пруда. Мелькнули перильчатые мостки с привязанной к ним лодкой. Повеяло сыростью. — Воду и то в неволю взяли. За железной решеткой. — Аддон! — неясно думал Григорий. Под резиновыми шинами пролетки зашуршали листья. Около трехэтажного дома извозчик остановился. Поправляя шинель, Григорий соскочил. «Дайте мне руку». Сестра нагнулась. Григорий забрал в ладонь ее мягкую маленькую ручку, помог сойти. «Потом солдатским от вас разит», — тихонько засмеялась прифранченная сестра и, подойдя к подъезду, позвонила. «Вам бы, сестрица, там побывать. От вас, может, и еще чем-нибудь завоняло», — с тихой злобой сказал Григорий. Дверь отворил швейцар. По нарядной с золочеными перилами лестнице поднялись на второй этаж. Сестра позвонила еще раз. Их впустила женщина в белом халате. Григорий присел у круглого столика. Сестра что-то вполголоса говорила женщине в белом. Та записывала. Из дверей палат, расположенных по обе стороны длинного неширокого коридора, выглядывали головы в разноцветных очках. «Снимайте шинель», — предложила женщина в халате. Служитель, тоже в белом, принял из рук Григория шинель, повел его в ванную. «Снимайте все с себя». «Зачем? Вымыться надо». Пока Григорий раздевался и пораженный рассматривал помещение и матовые стекла окон, служитель наполнил ванну водой, смерил температуру, предложил садиться. «Корыт-то не по мне», — конфузился Григорий, занося смугло-черную волосатую ногу. Прислуживающий помог ему тщательно вымыться, подал простыню, белье, ночные туфли и серый с поясом халат. «А моя одежа?» — удивился Григорий. «Будете ходить в этом. Вашу одежду вернут вам тогда, когда будете выписываться из больницы». В передней, проходя мимо большого стенного зеркала, Григорий не узнал себя. Высокий, чернолицый, остроскулый, с плитами жаркого румянца на щеках, в халате, с повязкой, въедавшейся в шапку черных волос, он отдаленно лишь походил на того прежнего Григория. У него отросли усы, курчавилась пушистая бородка. «Помолодел я за это время», — криво усмехнулся Григорий. «Шестая палата, третья дверь направо», — указал служитель. Священник в халате и синих очках при входе Григория в большую белую комнату привстал. «Новый сосед, очень приятно, не так скучно будет, я из Зарайска», — общительно заявил он, придвигая Григорию стул. Спустя несколько минут вошла полная фельдшерица с большим некрасивым лицом. «Мелехов, пойдемте, посмотрим ваш глаз», — сказала она низким грудным голосом и посторонилась, пропуская Григория в коридор. Глава 22. На юго-западном фронте в районе Шевеля командование армии решило грандиозной кавалерийской атакой прорвать фронт противника и кинуть в тыл ему большой кавалерийский отряд, которому надлежало совершить рейд вдоль фронта, разрушая по пути коммуникационные линии, дезорганизуя части противника внезапными налетами. На успешное осуществление этого плана командование возлагало большие надежды. Небывалое количество конницы было стянуто к указанному району. В числе остальных кавалерийских полков был переброшен на этот участок и казачий полк, в котором служил сотник Лесницкий. Атака должна была произойти 28 августа, но по случаю дождя ее отложили на 29. С утра на огромном плацдарме выстроилась дивизия, готовясь к атаке. В верстах в 8 на правом фланге пехота вела демонстративное наступление, привлекая на себя огонь противника. в ложном направлении.